не изменила его цвет лица. «Нет, нет, нет, все не то», — сказал он. Снова Вильгельм взял себя в руки. Вспомнил про его возраст. Он уже не тот человек. Он оберегает себя от волнений. А меня, как пыльным мешком, стукнули. Я уже не могу судить справедливо. Может, все утрясется когда-нибудь. Я выкарабкаюсь, буду снова спокойно соображать. Нет, куда там. Беды подтачивают организм. — Ты действительно хочешь развода? — спросил отец. — За ту цену, которую я плачу, не мешало бы хоть что-то иметь. — В таком случае, — сказал доктор Адлер, — мне кажется, что ни один нормальный человек не позволил бы женщине так с собой обращаться. — Ах, папа, папа, — сказал Вильгельм. Вечно с тобой одно и то же. Ну, посмотри, до чего ты меня доводишь. Сначала всегда собираешься мне помочь, разобраться с моими делами, посочувствовать и так далее. Я начинаю таять, развешиваю уши, а не успеем поговорить. Я еще в 100 раз больше расстраиваюсь. Почему это? Да в тебе нет сочувствия. Ты всю вину хочешь свалить на меня. Ты знаешь, наверное, что делаешь. Вильгельм уже зашелся. Ты только и думаешь о своей смерти. Ну, прости, но ведь я тоже умру. Я твой сын, и я в этом, во-первых, не виноват. И можно вести себя достойно и не цепляться друг к другу. Но вот что хотелось бы уяснить. Зачем тебе со мной начинаться, если помогать ты не собираешься? Зачем вникать в мои заботы, а, папа? Чтобы всю ответственность сложить на меня для чистки совести? А я, по-твоему, должен сидеть и тебя утешать, что у тебя такой сын, да? Злой узел завязался в груди у Вильгельма, и жал, и вскипали слезы, но он удерживал их. И так уж кошмарное зрелище. Голос у него сел, он заикался, он давился своими ужасными чувствами. — Ты, очевидно, задался какой-то целью и нарочно ведешь себя так невозможно, — сказал доктор. — Чего ты от меня хочешь? Чего ты ждешь? — Чего жду? — переспросил Вильгельм. Он растерялся. Самообладание уходило, как мяч, захлестнутый буруном. Не удержать. — Я помощи жду! Слова вырвались громким, утробным воплем. Испугались старика и уже озирались завтракавшие за соседними столиками. Лицо у Вильгельма раздулось, грива цвета седого битого меда вздыбилась. Он сказал: «Я страдаю, а тебе даже не жалко. Просто ты не любишь меня, ты плохо ко мне относишься». — А почему я обязан одобрять твое поведение? — Да, оно мне не нравится, — сказал доктор Адлер. — Ну, хорошо. Ты хочешь, чтобы я переменился? — Допустим, я переменюсь. Что из меня выйдет? Что может выйти? Допустим, всю свою жизнь я ошибался, на свой счет неверно себя оценил и даже не обезопасил себя на случай чего, в отличие от большинства, вроде того, как сурок роет несколько ходов в норке. Но теперь-то что мне прикажешь делать? Больше полжизни прожито. Больше полжизни, а ты мне говоришь, что я вообще ненормальный. Старик тоже потерял равновесие. — Вот ты орешь, чтобы тебе помогали. — К когда ты вдолбил себе в башку, что должен идти в армию, я каждый месяц посылал Маргарет чек. Ты семейный человек. Тебя бы освободили. Нет, как же? Без тебя бы не обошлись на войне. Ты призвался. Ну и что?